Слушатели окружили нас и долго не отпускали. Но после пика часто приходит спад. На следующий день телефон у меня разрывался, как, думаю, и у других участников встречи. Все радовались, поздравляли, наконец-то. Радовался и я. Вот, раздался еще звонок. «Алло!» — весело проговорил я. «С вами говорят из Комитета государственной безопасности». «Да-да», — бодро произнес я, — не портит же из одного звонка настроение. «Вы хорошо поняли, кто говорит?» «Конечно, конечно». Долгое недоуменное молчание. Видимо, привыкли к другой реакции. «Ну что делать? Не менять же ради них реакцию, потом не восстановишь». «Не могли бы мы с вами встретиться?» «Конечно, конечно. Когда?» Снова пауза. «Как-то все неадекватно». «Завтра», — мрачно произнес голос. «Ой, а сегодня нельзя. Собираюсь в дом писателя как раз по пути». Пауза. «Да, видимо, никак не по пути». «Ну, заодно...» — нашел я более гибкую, как мне показалось, формулировку. «Что значит «заодно»?» «Ну, не заодно...» — нетерпение душило меня. «Сколько еще времени он будет занимать телефон? Друзьям не прорваться». «Завтра 6. Вас устроит?» — наконец выговорил он. «Конечно, конечно. Как я узнаю вас?» Снова молчание. Кажется, обижены, мол, как таких людей можно не узнать. «Время убиваем. Ладно, — предложил я. Держите в руках цветок. Нет, я буду держать газету. Хорошо, хорошо. Где?» Еще одна обида прозвучала в паузе. «Что значит «где»?» «Не знаю зловещего адреса». «На углу Литейного и Чайковского», — произнес он. «Да нет, конечно. Я бы сразу его узнал. Такого мрачнюгу в веселой уличной толпе. Это, может, не бритого. Видимо, не спал ночь, готовился к беседе. Молча провел меня через Литейный, завел в гостиницу, взял у коридорный ключ». Разговор был вполне ожидаемый. Сейчас, когда в стране и за рубежом реакцию поднимает голову, события в Чехословакии, я просто обязан им помогать, как сознательный гражданин. «Так, скажите, ваш телефон», — произнес я нетерпеливо. С сомнением, глянув на меня, он продиктовал. Я тщательно записал цифры в блокнот. Потом он продолжал говорить о том же, а мысли мои улетели. «Что вы делаете?» — вдруг рявкнул. «А что я делаю?» «Да». Оказалось, что я в задумчивости до неузнаваемости перерисовал все цифры телефонов цветочки, человечков и зверушек. «Я уже понял, как вы собираетесь нам помогать. Идите». Так я в ту пору веселился. И оказалось, не зря мои зверушки тоже сыграли свою роль. А дальше события развивались так. Через несколько дней после того знаменитого вечера Бродский позвонил Довлатову, вызвал его на улицу и показал копию доноса, который ему передали верные люди из Большого дома. Донос, подписанный членами литсекции при обкоме ВЛКСМ, Щербаковым, Утехиным и Смирновым, был отправлен одновременно в ЦК, в обком партии, в обком комсомола. А копия, вот она, на руках у Бродского, лишние доказательства того, что наши люди были и среди них, так же, как и их люди среди нас. «Дорогие товарищи, мы уж не раз обращали внимание ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов». Дальше говорилось о грехах каждого из нас. Обо мне было сказано. «В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил Валерий Попов. Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик». А тут на митинге неудобно было, видно, ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма. И далее что-то говорилось о патологической сексуальности героев. На самом деле это был мой рассказ, наконец-то, о трагикомических любовных передрягах мужчины и женщины, предшествующих встрече и настоящей любви. Потом этот рассказ многократно переиздавался в моих сборниках, было все труднее обнаружить в нем патологию и сионизм. А Довлатове в доносе было сказано следующее. Чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. В примере приводился рассказ «Встретились, поговорили». То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника с своим племянником, не является сатирой. Это акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник-бездельник — рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. А затем у них возникает по смыслу такой разговор. «Ты к евреям как относишься?» — задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает. «Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали еврей, но оказался пьющим человеком». В доносе то и дело звучали намеки на нерусское происхождение некоторых выступавших. То была уже тенденция. Дряхлеющая власть перемеряла на себя одеяние государственников, поборников истинной культуры, борцов за чистоту веры.